полковника невольно искривили с горькой улыбкой. Распорядитель чересчур несообразителен. Уж если генерал запретил борьбу между женщиной и мужчиной, так неужели он станет спокойно смотреть на любовную сцену? С этой мыслью подполковник покосился туда, откуда слышался громко негодующий голос. Генерал все еще раздраженно говорил с устроителем. В эту минуту подполковник вдруг услышал, как злой на язык американский офицер заметил сидевшему рядом французскому офицеру. Генералу Н. нелегко, он и командующий армией, он и цензор. Третья пьеса началась минут через 10. На этот раз, даже когда застучали колотушки, солдаты уже не хлопали. Жаль. Даже спектакль смотрит под надзором. Подполковник Хадзуми сочувственно глядел на толпу в хаке, не смевшую даже разговаривать в полный голос. В третьей пьесе на сцене на фоне черного занавеса стояли 2-3 ивы. Это были настоящие живые зеленые ивы, где-то недавно срубленные. Бородатый мужчина, видимо, пристав, распекал молодого полицейского. Подполковник Хадзуми в недоумении взглянул на программу. Там значилось «Разбойник с пистолетом», «Симидзу Садакити», «Сцена поимки на берегу реки». Когда пристав ушел, молодой полицейский воздел очи горе и прочел длинный жалобный монолог. В общем, смысл его слов при всей их пространности сводился к тому, что он долгое время преследовал разбойника с пистолетом, но поймать не мог. Затем он как будто увидел его, и чтобы остаться незамеченным, решил спрятаться в реке, для чего заполз головой вперед за черный занавес. На самый снисходительный взгляд было больше похоже, что он залезает под москитную сетку, чем ныряет в воду. Некоторое время сцена оставалась пустой, только раздавался стук барабана, видимо изображавший шум волн. Вдруг сбоку на сцену вышел слепой. Тыкая перед собой палкой, он хотел было идти дальше, как неожиданно из-за черного занавеса выскочил полицейский. «Разбойник с пистолетом! Симидзу Садакити! Дело есть!» — крикнул он и подскочил к слепому. Тот мгновенно приготовился к драке и широко раскрыл глаза. Глаза-то у него, к сожалению, слишком маленькие, по-детски улыбаясь, заметил про себя подполковник. На сцене началась схватка. У разбойника с пистолетом, в соответствии с прозвищем, действительно имелся наготове пистолет. 2 выстрела, 3 выстрела. Пистолет стрелял раз за разом подряд. Но полицейский, в конце концов, храбро связал мнимого слепого. Солдаты, как и следовало ожидать, зашевелились. Однако из их рядов по-прежнему не послышалось ни слова. Подполковник покосился на генерала. Генерал на этот раз внимательно смотрел на сцену, но выражение его лица было куда мягче, чем раньше. Тут на сцену выбежали начальник полиции и его подчиненные. Но полицейский, раненый пулей в борьбе с мнимым слепым, упал замертво. Начальник полиции сейчас же принялся приводить его в чувство, а тем временем подчиненные приготовились увести связанного разбойника с пистолетом. Потом между начальником полиции и полицейским началась трогательная сцена в духе старых трагедий. Начальник, словно какой-нибудь знаменитый правитель старых времен, спросил, не хочет ли раненый сказать что-нибудь перед смертью. Полицейский сказал, что на родине у него есть мать. Начальник полиции сказал, что о матери ему тревожиться нечего. Не осталось ли у него перед кончиной еще чего-нибудь на сердце? Полицейский ответил, что нет, сказать ему нечего, он поймал разбойника с пистолетом и ничего больше не желает. В этот миг в затихшем зрительном зале в третий раз прозвучал голос генерала, но теперь это было не ругательство, а глубоко взволнованное восклицание: «Молодчина! Настоящий японский молодец!» Подполковник Хадзуми еще раз украдкой взглянул на генерала. На его загорелых щеках блестели следы слез. «Генерал — хороший человек!» С легким презрением и в то же время доброжелательно подумал подполковник. В это время занавес медленно закрылся под гром аплодисментов. Воспользовавшись этим, Подполковник Хадзуми встал и вышел из зала. Полчаса спустя подполковник, покуривая папиросу, гулял с одним из своих сослуживцев, майором Накамура, по пустырю на окраине деревни. Спектакль